Результат алкотестера поставил их в тупик, ведь он показывал 7 промилле, что как бы смертельная доза, причем с гарантией. Менты посмотрели на прибор, посмотрели на Михалыча, подумали на тему, что тут только два варианта. Первый, Михалыч, зомби. Видимо, они его утром на третий день после праздника видели, в такое время он реально один в один восставший из сада. Правда, подвывает вместо мозги. Пиво. На этом отличия заканчиваются. Второй вариант, прибор сломался. И насколько бы нереальным и фантастичным не был второй вариант, ментам пришлось его проверить в первую очередь. Бумажной волокиты меньше, чем при списании патронов на упокоение зомби. Так что отправили Михалыча в поликлинику на опыты, то есть на анализы. Сам Михалыч после того, как его в бобик запихали, эволюционировал из алкозомбаря в дух мщения. Ибо завывал, заглушая сирену, я еще вернусь. Эх, мне бы его уверенность. Я вот совершенно не уверен, что вернусь после засылки в неведомые ебеня с неведомыми целями. И пусть говорят, что перед смертью не надышишься, но я все равно старался подышать побольше, потому решил, что надо крутануть гача-чачу. Прихватизация прошла успешно. Сей предмет был одним из символов абсолютной власти, наравне с одним колечком, великого вождя народов. И почему я не удивлен, смотря на красные боксеры с символикой СССР, то есть красной звездой и перекрещенными серпом с молотом, вопрошал у модуля и еще кого. Но, трусы Гермионы, ага, той самой, но не той, про которую я подумал, несмотря на все, даже на следы от пережитой битвы с троллем в школьном туалете, были весьма крутым артефактом. Но тем не менее натягивать их на себя было слишком. Тут же вполне нормальные боксеры, у меня такие же, за исключением цвета и символики. Конечно, красная звезда на жопе и серп с молотом спереди — это стрёмно, но мне в них в неведомые ебучие ебеня отправляться. И вообще, взгляд адского хомяка, обнаружен ништяк, информация, труселя великого вождя народов, тип артефакт, класс, легендарный, ранг S, неразрушимый, имеется функции самоочистки и климат-контроль, красный цвет — это стильно, модно, демонично, Кхорн одобряет. Ловкость плюс 10, скорость плюс 10, красная звезда — вот не зря пиндосы про империю зла орали, ой, не зря, репутация с демонами плюс 666, серп и молот символизируют страстный союз меж крестьян и рабочих за все хорошие, против все плохого, молотом по харим и серпом по яйцам проклятущим буржуям, и можно обратно в поля и колхозы, умение кузнечное дело и земледеление плюс 1, не выше ранга С, не ну, круто, и дайте 2. А лучше весь сет великого вождя народов, не ну действительно круто, еще десяток единиц аж к двух характеристикам — это очень круто, репутация с демонами неоднозначна, но хуже чем сейчас уже вряд ли будет, вот с умениями конечно облом, нет такого умения в наличии, значит и прибавки к нему нет, ну и то, что теперь моя жопа будет всегда в сухости, тепле и чистоте, очень приятный бонус. Вторая крутка одарила меня чекой, ага, самой обычной чекой от гранаты, и спасибо, что не наоборот, но чека реально была самая обычная, я ее взглядом адского хомяка проверил, после того бента, я все проверяю, ведь оно у меня совершенно не вызвало подозрений, если бы не особое свойство способности, ну это то, которое, ни один ништяк не укроется от вашего взгляда, которое привело к самовольной активации способности, я мог и заточить это. Потому проверяю все, что доставляет гача-чача, вне зависимости от того, как оно выглядит и какие мысли в голове насчет этого возникают. Я даже плакат себе сделал, на котором была надпись «Проверь взглядом адского хомяка». Если не хочется, тем более проверь. Создание этого плаката опять спровоцировало модуль на поиски у меня интеллекта, снова неудачные, но то, что у модуля хотя бы подозрения на его наличие у меня появились, уже радует. Обнаружен обязательный ивент, первый раз должен быть особым, запоминающимся. Потому сыграем в очко. Перемещение через 10-9-8. Что-то мне это очень не нравится. Чую, что эта игра в очко окажется для меня той еще жопой. 7-6-5-4-3-2-1 перемещение. Под ногами загорелся до боли в копчике знакомый магический круг. Мир мигнул, секундное чувство невесомости и, бля, я упал, ударившись копчиком о камень, с учетом того, что осмотревшись, понял, что выбросило меня на пляж, где куда ни посмотри везде белый песочек, и ни одного камня, то выбросило меня на единственный камень на всем пляже, хотя остальным раз 2-3-20, тоже повезло, они страусов законсплеили, приземлившись мордами в песок, но выходит, что я 21-й тут получаюсь. Лишних людей не видно, хотя их и не должно бы быть, ну в том смысле я перед отправкой рейтинг смотрел, нас все так же было 421, вернее я на этом месте был, и ниже ползунок не спускался. То есть 21 команда по 21 человеку, бля, не понимаю, что эта блондинистая тварь решала устроить. Но это уж точно не будет тренинг по взаимовыручке. Хотя было бы неплохо, хотя если придумка будет типа, вас меньше 21, все проиграли, все умрут. Бля, а ведь очень может быть именно так. Мои размышления о том, как одна блондинистая тварь может вывернуть квест по дружбе и жвачке, что тот превратится в кровавую бойню, прервало сообщение, которое, судя по лицам бывших страусов, что уже отплевались от песка, и также крутили головами по сторонам, получили все. Ну, посмотрим, чего такого жуткого нам уготовила блондинистая тварь. Обнаружен напряг, тип обязаловка, класс, развлечение, не ваше, ранг, вам всем пиздец, а вот это уже вам, информация, пройдет только очко. Через 21 день в центре острова будет открыт портал, на 21 час, пропустит портал только 21 ивентное очко. По истечению 21 часа портал закроется, и все, кто остался на острове, умрут очень жуткой и очень мучительной смертью. Условия игры таковы. 20 человек получает по одному ивентному очку, а 1 21 ивентное очко. С модуля мертвого человека можно получить одно ивентное очко. Для этого надо дотронуться центральным кристаллом своего модуля Десакур 666 до центрального кристалла модуля Десакур 666 на руке трупа. На время уникального ивента, действие активных способностей заблокировано. Также все функции модуля Десакур 666 заблокированы. Сейчас можно только посмотреть значение ивентных очков нажатием на центральный кристалл. П.С. Никто кроме пользователя не видит отображение ивентных очков. П.С.С. Если ты обладатель 21 ивентного очка, то сильно рискует тем, что все объединятся с целью тебя завалить. В качестве бонуса в случае прохода через портал тебя ждет награда, одна способность мифического класса на выбор. П.С.С.С. Если у тебя только одно ивентное очко, а награду хочется все в твоих руках. Блять, блондинистая тварь. Тут по самому хорошему варианту один человек обязательно умрет. В худшем же варианте это превратится в королевскую битву. Типа, останется только один. А ведь с этой твари станется всем здесь начислить по 21 ивентному очку. И ведь каждый будет молчать об этом и орать о том, что у него одно очко и оно сильно сжато не потому что он пиздит, а потому что оно не ивентное. Так ладно. Надо посмотреть, что у меня по очкам, бля, я чё, то я реально очкую на очки смотреть. Так, а какого хера все так на меня пялятся? Неужели? Один. Бля, у меня сердце чуть через анус не эвакуировалось. Но, если у меня одно очко, ну то которое ивентное, что попрание всех канонов, где ГГ должен превозмогать то кто-то сучера, что хочет 20 хороших людей обречь на жуткую и мучительную смерть. Взгляд инквизитора на еретика, что прикидывается правоверным католиком 21. Да мы уже час сидим и молча таращимся друг на друга в попытках как-то определить сучеру с 21 очком. Вот только ни у кого на лбу не написано. По рожам, тоже хрен определишь. Мне все рожи кажутся предельно брехливыми и подозрительными. Господа, с песка медленно, чтобы не нервировать окружающих, а особенно одного кадра, которого я для себя обозначил, как ВДВ, бля. Поднялся тот, кто получил от меня позывной интеллигент. Мы, конечно, можем попробовать досидеть до самого конца испытания, но это контрпродуктивно. Мы все раньше умрем от жажды. Ну вот насчет всех не уверен, я-то точно смогу протянуть дольше. Адский хомячок-мутант на ранге Е это все равно, что сверхчеловек того же ранга. Статистику же составляли по вообще обычным людям, у которых статы в лучшем случае по 5 единиц были, у меня же 15, так что смогу минимум вдвое дольше продержаться, а максимум втрое. Но огромное спасибо интеллигенту за такие ценные замечания. Судя по тому, как народ обеспокоился, тело если кто-то из них и прокачивал, то не настолько, чтобы быть уверенным в выживании в течение 10 дней без еды и воды. Хотя я и сам не очень уверен. И что ты предлагаешь, а? Поднялся тип, который сразу получил позывной «Адидас», потому что весь был упакован в «Адидас» с головы до пят. Для начала хотя бы поговорим. Это лучше, чем просто сидеть и смотреть друг на друга. Интеллигент поправил очки с таким видом, что казалось, нахуй послал. Хотя не мне одному показалось, Вот как Адидас покраснел. Ну да, средним пальцем очки поправлять не стоит. Если, конечно, не хочешь послать нахер того, на кого смотришь в этот момент. И хуле тут базарить? Сей тип вставать не стал, так и продолжил на корточках сидеть. Гопник. Эталонный гопник. Крысу вычислять надо. Тьфу. И Семку сплюнул. Угу-угу. Раздалось согласное угуканье справа от него, и это был гопника. Ага-ага. Раздалось согласное агаканье слева от него, и это был гопник. Бля, этих существо даже рандомный системный перенос кучку в стандартной для них формации, главный по центру, а шестерки подпевал и по бокам. И как же ты искать собрался? А вот этот кадр получает позывной байкер. Да тьфу есть тьфу мыслишки тьфу на эту тему. Тьфу. Скались все 20 с небольшим, и продолжая лускать Семки, ответил байкеру гопник. Угу-угу. Справа подал голос гопника. Ага-ага. Слева вторил ему гопник, а может он сам сознается ну по-хорошему, промямлила, а вернее сморозила несусветную чушь представительница прекрасной трети нашего ни разу не дружного коллектива. Си особо была блондинкой, что уже минус в карму, ибо с недавнего времени блондинок, особенно голубоглазых, особенно с шикарными сиськами и прической хвостики, на дух не переношу. Так она еще соответствовала всем вышеперечисленным пунктам, да и одета местами была весьма похожа на ту самую блондинистую тварь. Вот о чем она своим куриным мозгом думала, так одеваясь и делая такую прическу, да судя по тому, как на нее до этого косились, то она первый кандидат на допрос с пристрастием и глубокую проверку очка на наличие лишних ивентных очков. Позывной ей выдал «блединка». У большинства рука сама собой потянулась к лицу, ибо блединка сморозила лютую чушь. Тут даже остальные представительницы прекрасной, за некоторыми исключениями трети нашей банки с пауками и прочими ядовитыми гадами, и одним скромным адским хомячком-мутантом, были солидарны. Вообще местами прекрасная треть была представлена блединкой, стервой, кралей, гадкой, фитоняшкой, крутышкой и жиромясокомбинатом. Последняя, наверное, по суммарному весу своих талисов всех остальных перевесит. И как я слона на регистрации не приметил. Хотя ладно, после второго десятка мне стало глубоко похер на всех. Да и вообще мозг все еще активно пытается вымороть из памяти те чудесные деньки. Да ты вообще ебанулась, блять. Кое-кто явно не умел в интернациональный жест рука-лицо. Этот товарищ получил от меня позывной хамло. И вообще в конце это общий мат был или же переход на личности. У самой же и есть 21 очко. Нет, у меня одно. Вот смотрите, эта блединка, которую подумываю в курицу переименовать, вытянула руку с модулем. Хотя нет, в золотую рыбку переименую, у той память примерно такая же, 5 секунд. Ведь нам же недавно сообщение приходило, а там четко было прописано о том, что никто кроме пользователя не видит значения ивентных очков. Ты бы еще свою жопу показала. Хамло продолжил брызгать слюной и распыляться. ХМ идейка заманчивая. У блединки жопа шикарная блядская десятка в либидо. Думаю, тебе лучше помолчать. В начавшийся конфликт решила влезть крутышка. Вот реально крутышка. А то хамло набычилась и уже поперла на блединку. Видимо, реально проверять ее очко на наличие ивентных очков. А вмешалась она, а не тот же ВДВ, бля. Хотя может он контуженный. Морда как была кирпичом с того момента, как он ее из песка вытянул, так и осталась. Еще одна, блядь, думает она. Да хуя надумала. Много, блядь, новых ощущений от того, что голову не по назначению использовала, а, и чё если не замолчу, а, хамло тут же переключилась на новую цель. Крутышка же на это достала ствол и наставила на хамло, у которого весь запал сразу стек в штаны. 0-0, охуение 20, да, много надумала, вот подумала, что инвентарь отключить могут, и ты смотри, пригодилась. Ну а если ты хуесос, ебальник не заткнешь, пулю получишь. Остальных тоже касается. У меня единица. Я пойду первый в портал. Кто против? И крутышка начала переводить ствол с одного человека на другого. Пусть всего на секунду, но я оказался под прицелом пистолета, и ощущения мне вот вообще не понравились. Хотя можно сказать, что из-за этого активировались скрытые резервы. Точнее, те характеристики, которые я прокачал аж до 15 против той единицы, что была у меня изначально. Раньше я как-то не заметил, что стал в 15 раз сильнее, быстрее, ловчее, выносливее. Вот грибанная либидо. То да, то сука во всей красе по утрам о себе напоминает и при любом взгляде на прелести маломальски симпатичной девушки, ну или насколько то там, не знаю, сколько каждая единица дает. Но вот сейчас, когда крутышка начала наводить на меня пистолет, мир не сказать, чтобы замер, но ее движения показались мне замедленными, как это в фильмах показывают. Нет, до Супермена, что мог бы до нее добежать, отобрать пистолет, разобрать тот, и ее еще оприходовать, и на место вернуться, пока та моргает, мне еще очень далеко. Думаю, даже рывок, на который она не успеет среагировать, сделать не выйдет. Но начало определенно положено. Еще бы дожить до конца этого положенного. У тебя патронов не хватит, мрачно заявил ВДВ Бля, все так же держа рожу кирпичом. А ведь верно, у нее М-пистолет, который не револьвер, значит больше 6 патронов. Да, точно больше 6, но определенно меньше, чем у автомата. Точно меньше. Да бля, не разбираюсь я в оружии. Уроки обш, когда нас напрягали всей этой херней, я прогулял. Ну и в армию меня не взяли. Хотя и сам не рвался долг родине отдавать, так как в упор не помнил, чтобы что-то у родины занимал. В играх предпочитал Диаблу Контри, да и после предпочитал за мага бегать и заклинаниями пулять, чем стрелять. Вот точных ТТХ и не знаю. А на фильмы надежды нет, там мушкеты по 30-40 раз без перезарядки стреляют. Крутышка же на заявление ВДВ Бля ухмыльнулась и другой рукой отвела край куртки, открывая вид на еще одну кобуру с еще одним стволом и парой обоим в спецкреплениях на поясе. Ну даже если там всего по 7 в обойме, то хватит на всех, еще и останется. Народ на это очень напрягся. Но мне вот стало понятно, что у Крутышки точно единичка, в противном случае она бы уже палила бы по всем. Ведь если у тебя 21, то остальные так и так трупы. Хотя может не хочет руки марать, а про единичку сказала, так как не уверена, что сможет всех положить, если все толпой кинутся. Успокойтесь. Вы разве не видите, нас пытаются стравить друг с другом? Нет ни у кого этого 21 очка, у всех единицы. Но они заставляют нас подозревать друг друга и убивать. Выдал речь, которая действительно могла быть правдой, то как блондинистая тварь выдала награду тому пацану с номером 666, я отлично помню, так что с нее бы сталось и тут напиздеть про условия. Да как бы вообще все не было пиздежом. Вдруг того, что мы уже получили, они сочли достаточным для того, чтобы счесть нас достаточно упитанными, и сейчас идет жатва, да еще и нашими собственными руками. Да эта блондинистая тварь может тупо не открыть портал в положенный срок или не открыть его вообще, оставляя нас тут подыхать. Красиво поешь, у всех единичка. Будь у меня 21, я бы тоже так пел. Наехал на святошу и да, этому худощавому мужику со скорбной рожей, вот действительно рожа такая, как будто у него кто-то умер, подойдет именно такой позывной. Адидас, рядом с которым были китаец, негр и мужик. Да, если первые двое, так сказать, яркие ребята, то этого, если кто попросил бы описать, то на ум сразу приходит, ну мужик обычный такой. А давай ты последний в портал пойдешь, а если все как ты тут заливаешь, то проблемы вообще нет. Да, святоша хотел что-то сказать, но решил промолчать. Ха, а ведь да, если начнет возмущаться, то распишется в том, что это у него 21 очко. Но и, видимо, подписываться под тем, чтобы идти последним, ему тоже не хочется. Не верит в свои же слова, очень даже может быть. Или у него реально 21 очко. Бля, и почему не выкинули куда-то с четкой задачей? Пойду туда не знаю куда, найди то, не знаю что. Нет, действительно было бы намного легче, чем пытаться понять, о чем люди думают или же не думают, когда что-то делают или говорят. Бля, а ведь хорошо бы понять, что у кого на уме, и почему я не умею как ГГ какого-то фанфика по мху на деревьях, и обслюнявленному поднятому вверх указательному пальцу определять планы всех своих вражин на 100 ходов вперед. Я, бля, даже насчет блядинки не уверен. Вот она реально такая дура или так натурально таковой прикидывается. Мало того, что вырядилась как в клуб, чтобы сняться там на ночь, или вообще для перепихана в туалете, так еще и откровенную чушь с честным и непонимающим взглядом буренки несет. Да или тот же интеллигент может оказаться маньяком каким, который, несмотря на то, что у него одно ивентное очко, планирует всех убить и съесть, а может еще и изнасиловать. И хрен знает, в какой это все последовательности. Ну че тьфу, раз с крайним определились, тьфу краля, я за тобой буду, объявил гопник, назвав Крутышку кралей. Вот же кретин. Краля вон рядом с фитоняшкой трется, а харя не треснет. Байкер сразу среагировал на слова гопника. А ты че, блять, фу, че-то против имеешь? Тьфу. Под конец гопник реально харкнул, а не сплюнул шелуху от семки, под ноги байкеру. Угу-угу, че против, Тут же начал подбоковыть гопника. «Ага-ага, имеешь чё, а?» Подтявкнул гопник. «Имеем». Веско, прям как кирпич, уронил свое слово ВДВ бля, встав рядом с байкером. «Да интеллигент, да нихуешь себе, надевающий на руки кастеты, которые у него в карманах пиджака до этого лежали», подтверждающий кивнул. «Э-э-э, мужики, давайте культурно порешаем вопрос». Гопник тут же включил заднюю, да и его стихийно образовавшиеся подсосы, как увидели, что у интеллигента рукава рубашки опасно натянулись, когда он пиджак скинул и кулаки сжал, тут же хвосты поджали и бочком-бочком в сторонку слились. «Решайте там между собой что хотите, но если кто попробует сунуться, получит пулю», объявила крутышка и, развернувшись, пошла к центру острова. За ней тут же сорвалась блядинка, да так оперативно, что у меня действительно начали появляться подозрения на тему того, что она не такая дура, какой хочет казаться. Остальные дамы, чуть-чуть потормозив и переглядывавшись между собой, и за блядинкой следом почесали жиромясокомбинаты стерва. Фитоняшка, Краля и Гадка, наоборот, дружно отошли в сторону. «Ты тупая или глухая?» Крутышка резко развернулась, наставив пистолет на блядинку. «Я сказала, кто сунется, получит пулю. Но ты же, но я же, но мы же», забормотала какую-то чушь блядинка и начала оглядываться по сторонам в поисках поддержки. Ну да, взгляд у нее был как у того котенка или щеночка, которых на мороз выпнуть собираешься. «Нам надо держаться вместе и помогать друг другу», заявила жиромясокомбинат. «Оно может и нехорошо так говорить, но бля, в ней два с хером центнера, и хер там великанский, именно. Искать воду, еду, обустроить ночлег или ты все 3 недели спать не будешь? Думаешь, что одна справишься?» Стерва вроде как логичные вещи говорила, но тон все очень сильно портил. Она говорила так, будто объясняет элементарные вещи умственно отсталому, а предлагая свою помощь, делает огромное одолжение. «Я-то как раз думаю». Крутышка засунула руку в барсетку, откуда достала 3 зелья, зажатые между пальцев. «Зелье выносливости, бодрости и сытости. Одно в сутки, и ты свеж, бодрый, полон сил. Все равно тебе». Попыталась что-то сказать стерва, но крутышка ее перебила. «Да завались, тупая ты овца. Я не собираюсь за вашим зверинцем следить. Полезешь ко мне, пристрелю. Я так увлекся зрелищем, ну и тем, что материл себя за то, что не додумался таких зелий купить и не в инвентаре их хранить, что не заметил, как народ скучковался». Фитоняшка с Кралей и Гадкой образовали одну группу. Гопник с гопником Айп, можно сказать, были во второй. Адидас возглавил негра, китайца и мужика, тем самым образовав 3-ю группу. Интеллигент как-то нашел общий язык с байкером и ВДВ бля, став 4-й группой. Зверинец, как назвала крутышка блядинку, стерву и жиромясокомбинат, можно записать как 5-ю группу, если они, конечно, не разойдутся после того, как перестанут выброшенных на берег рыб косплеить. Праздно шатающимися остались Святоша и Хамло, обеих никто видеть рядом с собой не желал. Святоша своим предложением и последующим поведением вызвал больше всего подозрений в том, что это именно он с 21 очком. А Хамло, ну оно же Хамло, да еще и жидко обгадившееся, как только опасность появилась, такое никому не надо. А еще остался я, и... «Привет, давай объединим усилия». Хитрожопка мне подкрался незаметно. Этот тип мне сразу не понравился. Харя смазливая, глазенки хитрые, и еще эта улыбочка, в общем, морда так и просит кирпича. Так еще и с тылу незаметно подкрался. Наверное, сейчас я как правоверный главный герой должен бы послать мутного хитрожопого типа, прям как это сделала крутышка. Вот только у меня нет пары пистолетов и запасных обоим к ним, у меня и зелий нет, чтобы все последующие 3 недели не нуждаться во сне, еде и воде. И если с последними 2 пунктами еще туда-сюда, то вот со сном дела плохи. С одной стороны, оставлять рядом с собой мутного типа, что может тебя удавить во сне, глупо. Но вот с другой стороны, изводить себя бессонницей и после вырубиться, чтобы любой другой или этот же мутный тип тебя так во сне удавил, тоже не вершина гениальности. К тому же никто не говорит, что нужно вот так сразу взять и полностью довериться этому хитрожопому мутному типу. Ночку-другую можно только сделать вид, что сплю, а самому следить за ним. Ну и конечно, последние 2 ночи перед открытием портала точно спать не стоит. ХМ, оно конечно можно, но с чего вдруг ты ко мне подошел, а не к ним? Кивнул на Святошу и Хамло. Или к кому-то из них. поочередно кивнул на сформировавшиеся группы. «Тут все просто, у тебя точно единица. Я готов тебя вперед пропустить при проходе через портал. И откуда ты знаешь, у него чё, модуль не заблокировали? Или есть какой-то способ узнать? Артефакт. Модуль у меня заблокирован. И артефактов для считывания нет. Бля, он что, мысли я не читаю. Просто у тебя очень живая мимика. Ты когда модуль проверил, испытал такое облегчение, что сыграть такое нереально. Да и после я наблюдал за тобой и не только тобой, так что сделал выводы о том, что ты тогда не играл. А вот по их поведению», — хитрожоп кивнул на Святошу и Хамло, — «видно, что первый врал, когда говорил о том, что у всех единицы, а под конец очень сильно занервничал. Это, конечно, не стопроцентное доказательство того, что именно у него очко. Возможно, он занервничал от того, что его поставят в конец очереди и перед ним пройдет тот, у кого очко. Хотя это тупость. Обладателю очка надо проходить первым, иначе он останется тут, ведь портал пропускает в общей сумме 21. Если первый пройдет кто-то с единицей, останется 20. Бля, а ведь верно. В правилах именно так и написано. То, что я готов тебе пропустить, является моим доказательством того, что у меня единица. Ведь было бы 21, я бы первым ломился в портал прям как та опасная брюнетка, которая, как по мне, слишком хорошо подготовилась именно к нашей ситуации. А ведь реально, ладно оружие, с учетом кобуры оно может быть и реально удобнее было его на себе носить, а то вдруг выбросит из телепорта рядом с опасностью и тупо не успеешь инвентарь открыть. Но вот зелья тем более такие, в хрупкой таре, удобнее было хранить в инвентаре, а не в барсетке на поясе, где они могли разбиться. Это что получается? Она засланный казачок, предупреждена заранее и получила 21, и фактическое задание всех тут, так или иначе, угробить. Насчет же того бешеного, этот шакал скорее всего имеет единицу, но хочет набрать очко. Он явно хотел получить предлог кого-то убить. Потом бы сказал, что когда забирал очко с модуля, там мелькнула цифра 21, что сменилась двадцаткой. Тут можно даже багом, или вернее возможностью, воспользоваться, чтобы доказать, что этот труп обладатель очка. Надо другому предложить забрать очко с трупа. И чё, в правилах ведь сказано, с модуля мертвого человека можно получить одно ивентное очко. Для этого надо своим центральным кристаллом дотронуться до центрального кристалла трупа. Так, я кивнул, вроде все было так, я дословно не запомнил. Тут нет ни слова о том, что получить это одно очко с трупа может только один человек. Хотя возможно, что если кто-то убил, забрал очко, и его кто-то убил и забрал очко уже у него, то 21 очко оставшийся последним человек не наберет. То же самое, если двое или более людей начнут охоту на других. По итогу никто 21 очко не наберет. Но проходу через портал это не помешает, только получению награды. Хм, я постарался сделать рожу попроще, но, бля, походу модуль был прав, интеллекта у меня не обнаружено. Столько не увидеть в том, что было перед самым носом, это надо быть тем еще индейцем зоркий глаз. Глава 05. Хм, я постарался сделать рожу попроще, но, бля, походу модуль был прав, интеллекта у меня не обнаружено. Столько не увидеть в том, что было перед самым носом, это надо быть тем еще индейцем зоркий глаз. И какой план? Ну да, вот так вот, не по-главно-геройски отдаю лидерство мутному хитрожопому типу. Ну а что поделать, я не грибанный аиш-попаданец, который через неделю после попадания в другой мир начинает архимагов магии учить или же вообще становится королем или генералом армии и все и всех затаскивает. Потому лучше послушаем мнение более умного человека, как бы не было обидно это признавать. Ну, для начала предлагаю познакомиться, не никами же из статуса друг друга называть. Это да, такого счастья нам не надо. Лев. О, случаем не Николаевич? Нет, не Николаевич, и не толстый. Господи, как же меня доставали из-за имени и фамилии. Ладно, еще Лев, круто, но вот фамилия Толстый. Не Толстый, а Толстый. Это с учетом моей конституции, жертвы Освенцима. Так что полностью Львом Тарасовичем Толстым. Я представляться не люблю, просто Лев, который царь зверей, но можно, просто царь, я не гордый. Ясно, а так бы полные тиски были бы. Я Лев Николаевич, но тоже не толстый. Надо же, вот так совпадение. Реально, своего тезку еще ни разу не встречал. Лев — имя гордое и редкое, не то что всякие Иваны, коих дофига, куда ни плюнь, в одного обязательно попадешь и от двоих по роже получишь. И не говори, я думал, кроме деда, в честь которого меня и назвали, больше львов не встречу. Я тоже, ну в смысле, не встречу, а назвали меня так походу просто по приколу КХМ. Тут до меня дошло, что как-то не место и не время для таких бесед. Так что по плану, может, еще к кому примкнем, ну кроме Святоши и Хамла. Святоши, а, весьма точная характеристика, думаю, не стоит. К той троице веры нет, они просто из любви к искусству порешить могут, или еще из-за каких свои понятий. Тезка, который оказался не таким уж и мутным типом, пусть рожа кирпича все еще просила, но уже не так сильно, кивнул на стаю гопари. Те трое похожи на своей волне ибо служили, нам там будет уготована роль духов. С учетом их численного и физического превосходства, мы пойдем в атаку в первых рядах. Не думаю, что они сами не понимают, что та вооруженная особа самый явный обладатель очка, потому обязательно нападут. Я предпочту в это не ввязываться. А как нам проходить, если эти проход не освободят, а эта крутышка реально очко? Очень просто, я ее отвлекаю, над тем как, еще надо подумать, отвожу от портала, а ты пулей в портал, а ты, а я следом. Тут смотри какая ситуация, у тебя точно единица. После того как ты пройдешь, обладатель очка уже пройти не сможет. Если она не врала, то просто пройдет за тобой следом, а я за ней. Если же врала, просто сообщу о ситуации остальным, а там уже либо толпой прорвемся, либо просто пройдем. Ведь ей после того как ты пройдешь смысла не пускать других не будет. Как-то это ну вот просто хорошо, но и подъебай я тут в упор не вижу. Вот если бы он предложил мне отвлекать, тогда да, тут подстава видна невооруженным глазом. Но вот в такой конфигурации с его пояснениями, все выходит идеально. Если ищешь подвох, бесполезно, но не потому что хорошо спрятан, а потому что его нет. Бля, все же то что тебя читают как открытую книгу без всяких способностей к чтению мыслей пиздец как стрёмно. Нет, скорее даже страшно. Варианты с нападением ты не рассматриваешь. Почему? Во-первых, это опасно. У меня знаешь ли даже способность не боевая, это даже иронично, ведь для прокачки того же тела человека нужны очки, а для их получения надо убивать, а моя способность лечит. А может, я проверял, может, слышал в новостях о чудесном исцелении всех пациентов онкологического диспансера Воронежа, нет, но я новости особо не смотрел, со способностью разбирался. Это пакость реальная гача, вот только в самом хреновом смысле слова. То чеку от гранаты призовет, то автомат без патронов, то обосранные трусы девочки-волшебницы. А за экспу не парься, есть метод поднять очков без напряга. Да, ага, я вчера на птицеферму на забой устроился. Так на курах за день 8400 поднял. Ао, ва, как приятно видеть неподдельное охренение на этой хитрой роже. Постой, тезка реально начал массировать переносицу. Ты хочешь сказать, что на курах можно столько очков заработать? Ну да, а что, знаю, нельзя глумиться, но снисходительно-то на удержаться не получилось. И сколько с одной курицы? По-разному. Породистые иностранные несушки 90 с копейками давали, а обычные 25-30 очков с тушки. Тезка смачно впечатил себе руку в лицо. Человек две обычных курицы выходит стоит или два человека за породистую. Ха-ха-ха-ха-хи-хи. Лев, а да я спокоен, просто имел глупость исцелить знакомого, а тот меня бандитом сдал, пришлось отбиваться, хорошо, что себя могу тоже лечить, но вот тогда и узнал, почем люди. Ха. У льва вырвался нервный смешок. Да мне тоже очень нервно захотелось рассмеяться. Ведь тезка жест, сука, в умный прошаренный тип. Но не догадался пойти купить курицу или мышь там в зоомагазине или еще какую-то зверушку и ее прибить просто на пробу. И от этого страшно становится, от того, что об этом очень многие могли не догадаться. Об этом, кстати, говорит то, что никто не усомнился, что крутышка выстрелит. ВДВ, бля, только количеством патронов укорил. То есть все, сука, по себе судили. Спасибо. Тезка смотрел на меня с благодарностью. Ну да, я бы тоже был благодарен, если бы мне такой способ прокачки подогнали. Ну а вообще я не жалею о том, что поделился информацией. Во-первых, помог хорошему человеку. Во-вторых, мне от того, что он знает, ни холодно, ни жарко, хотя место в рейтинге, бля, и я. Слушай, ты это не сильно распространяйся, ладно, а то я и так на дне рейтинга. Понимаю, я в том числе нападать не хочу. И вообще за то, чтобы максимально бескровно решить вопрос. Из-за рейтинга. Ведь чем больше там людей, тем больше возможностей на последнем месте не оказаться. Бля, а ведь опять же логично. Но тут в черепушке что-то начало чесаться. ХМ. Тезка говорит, что у него одна небоевая способность, и тела человека он не качал, так как очки получил только с нескольких бандитов, которых убил в целях самообороны, тогда как так, что я все еще на дне рейтинга. Самый просто вариант, Тезка мне пиздит про свои силы. Вот только нахрена, хотя выберемся мы отсюда и тогда силы снова будут работать. И тогда опять же смысл ему меня убивать, например? Нет, положим, с меня очков будет больше, чем с курицей, тем более бандита. Но сомневаюсь, что дам больше, чем один день стахановских вкалывания на птицеферме на убое птицы. А вот огрызнуться могу, ведь где гарантия, что я тоже всю правду сказал о своих силах? Хотя я реально далеко, очень далеко не всю сказал, и тот, кто сам поступил так, так и подумает. А значит, мое убийство смысл теряет. Просто дезинформация на случай, если еще раз придется встретиться, через 10 дней в очередной смертельной игре, но уже в качестве противников, очень может быть. Но есть еще один вариант, который тоже не стоит сбрасывать со счетов, адский хомяк-конспиратор. Хомка явно за свою душонку, что застряла в модуле системы, сильно переживает и о ней сильно печется, а потому скорее всего сливает дезинформацию о моих реальных силах на сервер, чтобы те таким аппетитным мной не заинтересовались, а может так еще и стимулирует к развитию. Типа вижу, что на последнем месте, прям ощущаю жар рядом с пятой точкой и начинаю активнее шевелить булками в сторону собственного усиления. Может такое быть? Очень даже может. Но и первый вариант со счетов сбрасывать не стоит. Или вообще может оказаться, что верны оба. То есть тезка мне не договаривает, а адский хомка конспирирует. Думаю, нам пора выдвигаться. Тезка отвлек меня от размышлений. Обратив внимание на окружение, осознал, что большей части людей и след простыл. Гапари, команда Adidas, интеллигентыка отсутствовали в поле зрения. Зоопарк в стороне о чем-то спорил с остальными девушками. О чем речь шла, я не слышал, но беседа шла на повышенных тонах. Святоша вроде пытался с хамлом состыковаться, но судя по всему ничего не вышло. Теперь уходил весь такой печальный, скорбный, периодически оборачиваясь и кидая на нас взгляды полные надежды. Вот только тезка, в который раз отрицательно ему качал головой. Не, правильно, думаю, нам вдвоем будет проще. Конечно, стопроцентного доверия нет, но в целом, несмотря на рожу, которая так и просит кирпича, тезка парень нормальный. По крайней мере, мне его план нравится, да и наебы я там в упор не вижу. Да и свои резоны он объяснил. Конечно, то, что меня он выбрал из-за того, что я легко читаем, не очень приятно, но зато он уверен во мне, а потому может себе позволить сделать жест в мою сторону, взяв на себя роль приманки и дав первому в портал зайти. Я бы скорее всего на такое не согласился. Куда идем? К центру? Нет, лучше найти место где-то между центром острова и побережьем. Центр занять логично, а побережье какой-никакой источник пищи. Тезка кивнул на пару пальм, что росли рядом, и на кокосы на них. Вот, кстати, а мы вообще где? Нет, действительно, нас куда-то в пределах нашего мира телепортировали, или куда-то в другой, или же локацию. Мне этот вопрос интересен по одной причине – узнать степень замороченности. Ведь чем сильнее заморочились, тем выше вероятность, что не просто прирежут. Ведь не будешь же ты для купленной на рынке курицы строить курятник, если собираешься сегодня-завтра пустить ее в суп. Хм, я поднял камень, которые тут были редкостью и на которые я приземлился копчиком, и внимательно тот осмотрел. Жаль, что понять по нему, находится ли этот остров в нашем мире или в другом, не могу. Да и надписи на нем имеет инкорпорация «Вселенское зло», что подтвердило бы то, что остров создан искусственно специально для проведения данного ивента. Нет, что? Тезка напрягся. Неужто думает, что я его камнем приголубить хочу? Да вот задумался кое о чем, и поделился своими размышлениями на эту тему с товарищем. У него башка варит, вон сколько всего из сообщения узнал, может и тут чего поймет. Да, умеешь ты озадачить, но проверить принадлежность острова к нашему миру довольно просто. Чё, как? Нужно дождаться ночи и посмотреть на небо. Небо, там чё ночью можно будет? О, да, по положению звезд и фазе луны можно будет определить наше местоположение в мире. Если же обнаружатся неизвестные созвездия или положение известных будет сильно отличаться, то мы либо в другом мире, либо искусственно созданном пространстве. Как по мне, оба варианта подпадают под твое. Излишне заморочились для того, чтобы просто прирезать. Ага, бля, я кроме ковшика большой медведицы созвездий не знаю. Про их положение вообще молчу. Вот бы глянуть статус льва, у него точно нет особенности Аиш или Орс. Только эти ребята такие прошаренные и в других мирах себя чувствуют так, что рыба в воде утопится от зависти. Еще немного поговорив и тем самым дождавшись, когда все остальные рассосутся, отправились в путь до серединки от половинки, то есть к месту между центром острова и побережьем, на которое нас выкинули. Тезка оказалась еще и в чтении следов шарит. По крайней мере пару направлений он забраковал, сказав, что туда двинули другие, и даже сказал, кто именно. Типа налево пошли интеллигенты Ко, это отлично видно по отпечатку берцев, которые носили байкеры ВДВ, бля. А вот направо отправился зоопарк, вот видишь, на кусте блондинистый волос висит. Да ни хрена я не видел, даже отпечатки ботинок не заметил, пока меня чуть ли не носом в них ткнули. Да я даже не особо понял, что удобная прогалина в кустах — это следствие того, что зоопарк, используя жиромясокомбинат, как таран или ледокол, выбрал то направление для движения, а не просто природное явление. Это в фильмах показывают, как ГГ по лесу идет, и тут бац, камера наезжает на одинокую обломанную веточку на кусте или деревце, и ГГ такой: ага, тут прошло 7 человек, вооружены тем-то, тем-то, несут то-то, паспортные данные следующие, ладно, загоняюсь. Но бля, в реальном лесу оказалось ломаных веток до хера даже в тех направлениях, куда никто не ходит. Нет, понятно, что сломанная ветром или еще чем веточка от сломанной ломившимся кабанчиком человека отличается, вот только я разницы между ними в упор не вижу. Уже ближе к вечеру нам удалось найти неплохое место для ночлега и базы в целом. Вопреки стереотипу, это оказалось не мегакрутое дерево, в котором было дупло с трехкомнатную квартиру, на котором еще и фрукты, что идеально утоляли голод и жажду, росли, и не пещера с родником внутри и дырой под вентиляцию и местом для костра и чуть ли не готовыми каменными нарами, на которые только соломки постели. Мы наткнулись на овраг. Ну ладно, я в него чуть не наебнулся. Шел-шел, и тут кустики резко закончились. Если бы тезка не подхватил, мог наебнуться с пятиметровой высоты на камне и свернуть себе шею. Удобство этого оврага было в первую очередь в том, что более-менее, и как по мне больше в сторону менее, удобный спуск в него был только с одной стороны. Да и в одной из стен обнаружилась впадина, которая могла и от дождя укрыть, да и от взгляда и возможности нам что-то на голову уронить с края укрывала. Также можно сказать, что даже источник воды был. Росли там здоровые лопухи, нет, их сок пить было нельзя, точнее можно, но отравишься, но вот поутру на них будет очень много росы. И действительно было много росы, вполне хватило, чтобы напиться. И да, мы дожили до утра без происшествий. Перед тем, как ложиться, сгоняли подальше от места нашей ночевки и наломали веток, пальмовых листьев, нарвали травы на подстилку. Конечно, этого добра и рядом с оврагом было завались, но тезка настоял на том, что нифиг демаскировать наше убежище еще больше. Ну да, не эльфийский рейнджер я, вот вообще ни разу не эльфийский, и ни разу не рейнджер. Хуже меня в деле незаметного передвижения по лесу только жиромясокомбинат будет, и от этого становилось еще грустнее. После пырились на звезды, хотя ладно, пырился только я, в попытках найти знакомый ковшик, а вот тезка чего-то там высматривал, высчитывал, прикидывал. Результат его наблюдений был неоднозначным. Вроде как все звезды на положенным им местам, то есть мы вроде как все еще на земле, да и временный период тот же. Но вот с местоположением творится лютая хрень. Ведь если смотреть по звездам, то мы в центре Евразии, а там островов с тропическим климатом отродясь не водилось. Также тезка сказал, что слишком уж звезды яркие, но это еще туда-сюда, можно списать на отдаление от цивилизации, но вот он совершенно не заметил спутников или еще какой летающей в небе фигни, а она там быть должна. Ну если мы, конечно, не в искусственно созданном измерении, которое слепили из того, что было. Типа снизу лепим море и остров с вот этой базы, а вот небо рисуем с другой, ну все готово, запускаем симуляцию. Вот только для симуляции слишком дохрена деталей, тех же комаров и прочую пакость можно было и не симулировать. Так что мы больше склонялись к варианту другого мира, ну или все же охереть какой реалистичной симуляции, или же воссоздание куска реальности в отдельно взятой области пространства или подпространства. Вот после таких новостей мы устроились на ночлег, распределив дежурство. Я дежурил вторым, и конечно же делал вид, что спал, а сам наблюдал. Ну что могу сказать, тезка честно и ответственно дежурил свой срок, устроившись на камне недалеко от входа во враг, и даже не смотрел в мою сторону, проверяя, сплю я или нет. Подошел он только когда пришла моя очередь дежурить. Я же во время дежурства нет, не спал на посту, я не настолько еще ебанулся, чтобы заснуть на посту, когда по острову шарится почти два десятка маньяков, одним глазом косил на тезку, ну и даже подкрался к нему. Нет, Приголубить его булыжником по темечку у меня и в мыслях не было, но вот проверить, спит он или притворяется, что спит, мне хотелось. И вот честно, лучше бы притворялся или проснулся, или реально проснулся. У меня все же тихим шагом дела обстоят хреново, мягко говоря. Но нет, он спал сном младенца. Мне даже стыдно стало за свою излишнюю паранойю. Да и опять же, сколько бы я ни кипятил себе мозги, но найти подвоха в словах и действиях моего товарища по несчастью не выходило. Походу тут как в той тупой шутке, наебало в том, что нет никакого наебалова. А сам факт наеба в том, что ты после долгих поисков наеба, осознаешь, что наеба нет, и чувствуешь, что тебя наебали, не наебав. Также покатал так и эдак мысль о своем месте в рейтинге, конспирации адского хомяка, и том врал или же сильно не договаривал мне мой тезка или же нет. Выходило, что скорее всего виновата конспирация адского хомячка. Просто мыслим здраво и отставив в сторону тезку, который, да, тот еще хитрожоп по натуре и башка у него варит, дай бог каждому. Вот только эта жопа на облаке походу вообще на рабов своих забила, раз тут демоны хозяйничают. Возьмем кого другого, ту блединку или святошу. Вот не тянут они на помесь Ганнибала и Чикатило в одном флаконе, чтобы под сотню людей каждый прирезать за последние 10 дней и получить больше очков, чем я на курах. А как сказал тезка, а он выглядел очень удивленным, и врать ему на тему того, сколько с человека очков упало, смыло не было, ведь где гарантия, что я только кур резал, человек что-то около сотки очков. Вот и выходило, что этим всем, кто выше меня в рейтинге, надо было убивать по 8-10 человек в день, каждому, а впереди меня грибанных 440 человек, это 4400 людей в день, 44 тысячи людей за 10 дней, да если бы пошла такая резня, про нее даже такой не интересующийся новостями человек, как я, услышал бы, да тупо на перекурах на работе услышал бы обсуждение того, что маньяк или целая толпа маньяков появилась, но ничего такого не было. Опять же, очень может быть, что не я один такой умный, и кто-то еще открыл для себя возможность наживности качаться. Но не все же. Да и скажем так, у меня сильно так больше всякого разного нахапано, не считая того, что получил с пернатого нех. Нет, я помню, что были люди, которые уговорили других отдать им свой бонус от лохотрона, да и были те, кто украл или подобрал то, что было у погибших. Так делали многие, но опять же, далеко не все. Опять же, прокачка. Тело при прокачке рангов и даже подъеме характеристик меняется, не сильно, но меняется. Вон по тому же интеллигенту видно, что он не то прокачал тело человека до ранга С, хотя вряд ли тогда бы очки ему были не нужны, так как СК это идеал, тот самый эталон человека, а у того плохого зрения быть не может, тогда может очки без диоптрии чисто потому что привык, не то вообще перевел его в необычный класс, а это как по мне сверхчеловек. К чему я это? А к тому, что гопники, что центральный, что айп, не выглядели как те, кто прокачал даже тело человека до ранга Е. ХМ, а ведь скорее всего из-за прокачки особенности тела я тут многих и не узнаю. У меня изменения тоже налицо, и не только на него. Нет, заветных кубиков и банок у меня не появилось, но мясцом оброс, и уже не вызываю своим видом желания у сердобольных старушек накормить шкелетика. Да-да, я не раз слышал шутки на тему «Тебя чё дома не кормит?» И не из-за того, что жрал как не в себя в гостях, ел я нормально, а из-за излишней худобы, из-за которой долг родине отдавать не пришлось. Про то, что глистов вывести надо, тоже слышал не раз, вот вообще не смешно, да и реально проверялся, но нет, конституция у меня такая. Так что по многим было видно, что тело те не качали, а вот некоторые очень даже вкачали именно тело, но не сильно далеко. Тот же мой тезка явно не сильно вкачал тело, потому и спал без задних ног, ибо тупо устал, мне же норм. В общем, как ни посмотри, а быть на последнем месте я просто никак не могу, но я там. Из этого следует вывод о том, что адский хама закрывает большую часть моего статуса, из-за чего я и торчу на последнем месте рейтинга. ХМ, надо будет как-то тонко намекнуть, что надо меня хотя бы на предпоследнее место сдвинуть, ибо конспирация это хорошо, но штрафы получать из-за этого не хочется. Да и вообще хотелось бы получить награду за первое место, хотя нет, не хочется. Вспоминаем 666-го и полученную им награду. ХМ, как бы награда за первое место не была хуже штрафа за последнее. Вторая ночь опять прошла без происшествий. Я даже позволил себе поспать пару часов, и ничего не случилось. Да и день прошел без особых событий. Ну, сходили на пляж, сбили по паре кокосов, да вернулись во враг. Вот и все приключения. Конечно, Просто так сидеть было неимоверно скучно, потому обсуждали планы, а именно самый основной план. Предлагаю начать отвлекать внимание этой. Тезка на секунду задумался, вспоминая, как я нарек вооруженную особу. Крутышки минут за 20 до открытия портала. А там что, таймер есть? Там нет, а у меня есть. Мне были продемонстрированы весьма навороченные и явно дорогие часы. Я сразу по прибытии активировал таймер. Изначально хотел точную разницу времени измерять, но теперь это поможет выбрать правильный момент. И как отвлекать будешь? Не скажешь же ей: пошли, отойдем, поговорим. Нет, придется изображать атаку, причем такую, чтобы она посчитала, что избавиться от проблемы будет эффективнее, чем сидеть в обороне. Ну, с голыми руками против пары пистолетов такое провернуть нереально. Верное замечание. Потому придется вспомнить детство и заняться дендрофекальным конструированием. Эчо, говорю, оружие из говна и палок делать будем. Бля, так бы сразу и сказал. Так я так сразу и сказал. Нет, это его улыбочка все же бесит. ДМ, ну как бы оно да КХМ да и умничает до хера, бесит. Слава богу, в этом нашем конструировании обошлись дендро, без фекального, то есть палками без говна. Хотя вот эти камни, что выступают снарядами для прыщи, вызывают подозрения и ассоциации с тем самым, просто окаменевшим. Ну а вообще путем конструирования мы получили, типа копье с каменным наконечником, типа дубина, она же просто палка, проща, вроде даже без типа, и типа каменный нож. Распределили же арсенал согласно прямоте рук и точке их произрастания. Хотя ладно, если бы так, то мне вообще ничего в руки давать было нельзя. Нет, у меня не все так плохо, просто у тезки все просто пиздец как хорошо. Он прыщей смог птицу на лету сбить. Я же, сука, за полтора часа мучений с этим оружием ни разу не попал в дерево-мишень, которое было метрах в 10 от меня и стояло смирно. Так что проща однозначно отошла тезке. Вот дальше я попробовал орудовать копьем, дубиной и ножом. Ну а тезка не смог на это долго смотреть и начал показывать как надо. Бля, да ты вообще хоть что-то не умеешь. Не, ну реально, куда ни плюнь, а тезка в этом шарит. Хм, эта морда задумалась. Сильно задумалась. Картинно так. По воде ходить не могу, воду в вино превращать. Начал перечислять этот хитрожопый гад. Ха-ха-ха. Очень, блядь, смешно. Просто у меня было много свободного времени и возможность попробовать себя в разном деле. Да и хобби я так и не нашел, но искал довольно активно. Так он еще и богатенький. Ну все, бля, комбо. Хорошо, что мы на необитаемом острове и здесь нет кирпичей. А то сейчас его рожа кирпича просила просто нестерпимо. Хаэма, вот так и менюка очень даже на кирпич похожа. Еще 3 дня прошли спокойно и даже скучно. Нет, мы общались, и довольно много. Болтали на нейтральные темы, ну и про систему не забывали. Основной темой стало возмущение на тему цен на прокачку и эволюцию особенностей, умений и способностей. Это тело обычного класса еще туда-сюда качать можно, начинается оно с 5000 до ранга, идет прибавка в 1000, но вот чтобы скакануть на S надо уже 20-ку отдать, а если класс свыше, то вообще пиздец же. Тезка инфу как-то получил, и там выходило, что для прокачки рангов нужны будет 100 тысяч, и даже 1 000 000 экспы, а для перехода в другой класс вообще в 100 миллионов обойдется. Тезка же на мои возмущения сказал, что раз есть возможность фармить очки наживности, то это не такие уж нереалистичные цифры. Ну а после сказал, что дать возможность получать с куриц плюс-минус столько же очков, как людей, очень тонкое издевательство со стороны демонов. Ведь многие будут думать, что очки можно заработать только убивая людей. А эти твари после сделают честные глаза и такие: а кто вам говорил людей резать для прокачки? Что-что, в брошюре было написано. А после засовывания шарика из лохотрона в жопу до вас не дошло, что это шутка была. Нет, ну извините, тут медицина, даже адская, бессильна, и вы сами по себе конченый маньяк. Даже разведка центра острова, где должен будет открыться портал, и где сейчас должна куковать крутышка, прошла скучновато. Подползли, посмотрели, уползли. Всех приключений на 5 минут. Реально, у тезки часики крутые есть. Ну а если конкретно центр бросался в глаза тем, что его разровняли, ну не знаю, как правильно назвать то, что на участок леса скинули каменную плиту квадратной формы в 210 метров, а на нее плиту в 200 метров, и так повторили 21 раз. Ну что-то типа усеченной пирамиды вышло, высотой где-то в 4,5 метра. Видимо, на вершине в том самом последнем квадрате будет круг, как и те, через которые мы отправились из того ангара домой. Крутышка сидела на самом верху и с видом Цербера осматривала окрестности. Вид у нее был не ахти. Все же, несмотря на зелья, которые дарят бодрость и сытость, психологически тяжело не спать и не есть столько дней. Да и думаю, сидеть 5 дней в ожидании, что сейчас из джунглей выскочит толпа желающих тебя прибить людей, то еще удовольствие. А ведь еще очень долго сидеть. В общем, наш план был прост. Тезка специально запустит камень из прыщи так, чтобы только зацепить крутышку, имитируя промах в голову. Оставить такое она не сможет, так как может прилететь камнем по голове, когда повернется спиной к нападающему. Так как портал будет еще не открыт, но вроде как с часу на час, она спустится и попробует, если не убить каменеметателя, то отогнать достаточно, чтобы быстро проскочить в активировавшийся портал. Я же тем временем жду точного момента открытия портала и пулей лечу на пирамиду и сигаю в портал. Желательно при этом громко крикнуть, чтобы крутышка поняла, что пролетела с первым местом. Далее тезка будет действовать по обстоятельствам. Если у нее 21, то просто ждет, когда та уйдет от портала, или ждет, когда придут другие, объясняет им ситуацию, или же тихо сидит под кустом и выжидает момент для того, чтобы самому проскочить, пока народ отвлекся друг на друга. В том, что этот хитрожопый умный богатый бесенин сможет от крутышки сбежать и спрятаться, я был уверен. Он продемонстрировал, как может потеряться, стоит на секунд от него отвернуться, а после тихо зайти с тыла. Если же у нее одно очко, то, услышав мой победный вопль, она ломанится к порталу, чтобы проверить, работает тот еще или нет, и когда пройдет портал, тезка просто пройдет за ней. План был не идеален, имел несколько слабых мест и допущений, но тем самым он был защищен от концептуального бича всех идеальных планов. Да что могло пойти не так? И вот у нас дата. Уже 10 дней жуем кокосы, едим бананы на этом грибанном острове. Если раньше я любил баунти, то после 10 дней диеты на кокосовом молоке и кокосовой же мякоти, у меня слова «кокос», «баунти» и «райское наслаждение» вызывают рвотные позывы. Бананы же, ну, для начала я это вообще за банан не признал, мелкое с кучей косточек. Но оказалось, что это реально банан, просто дикий. Тезке вообще пиздец как херово. Нет, он не отравился, но вот желудок у него после кокосово-банановой диеты взбунтовался, и он теперь много времени проводит в кустиках, оставляя там сюрпризы для будущих попаданцев. Конечно, тезка возмущался, как так, меня просто от упоминания подташнивать начинает, а вот жру я все нормально, да и после чувствую себя приемлемо, а вот он, простите за мой французский, срет дальше, чем видит. Я на это поухмылялся и заявил, что мой желудок после того, как я познал все радости свободы от родительского крыла и был вынужден месяц существовать, да-да, существовать, жизнью это назвать нельзя, на самых дешевых пельменях из двоечки, двоечка, наши цены вдвое ниже, дешевле только даром, меня уже ничего не проймет. Тезка сначала не въехал, уточнив, а что есть двоечка? Ну да, куда богатенькому Буратино знать про место, в которое идут только студенты, которые неделю как снявшие повелевающуюся в холодильнике мышь, и не желающие опускаться до каннибализма. Ну я ему и объяснил, что да как, после чего тезку еще и рвать потянуло. Эх, вспомнил про пельмешки со вкусом и запахом натурального свежего картона и сметаны, рядом с которой молоко даже не стояло, даже порошковое, уж слюна потекла. В связи с воспоминаниями о нормальной человечичьей еде, было принято решение поискать чего-то съедобного. Тезка с тоской вспоминал ту птичку, которую он сбил прыщей во время тренировок и поленился идти искать. Ну да, второй день только был, а кокосы были очень даже ничего. Так что мы мылились поохотиться на птиц или ящериц, ну и сходить на берег и половить крабов и поискать моллюсков. Тезка походу был согласен на все, что не кокос. Конечно, у меня сразу встал вопрос, а огонь как добывать будем? Спички, зажигалка есть? Спички и зажигалки у тезки не было, но была магия. Нет, реально, то как он с парой камней за пару минут развел костерок, кроме как магией, причем жутко хитрой, я объяснить не могу. Я после этой из вредности полдня эти камни друг от друга мутузил, пока не разбил щебень, но не то что костер не развел, ни единой искорки не добыл. Ну а вообще дым мы видели уже со второго дня пребывания на острове. Причем в разных местах в примерно одно и то же время. Эти места отметили для себя как те, куда ходить не надо. Что-то мне резко перехотелось крабов, заявил тезке, после того как мы вышли на тот пляж, куда нас выбросили. Там была лагуна, и именно там можно было половить крабов, В отличие от места, где мы добывали кокосы, там дно резко уходило вниз метров на много, и живности особо не было замечено, в отличие от пляжа, на который нас выбросили.